13. Сайлос. На улице уже стемнело. Пошел второй час, как я бесцельно катаюсь по городу. Домой возвращаться нельзя. К Чарли тоже. Больше я никого не знаю, поэтому просто еду, куда глаза глядят. У меня 8 пропущенных вызовов. 2 от Лэндона, 1 от Джанет, остальные от отца. В придачу они оставили 8 голосовых сообщений, на которые я решаю не обращать внимания. На данный момент у меня нет желания беспокоиться еще и об этом. Никто и представить не может, что происходит на самом деле. А даже если бы я рассказал, мне все равно не поверят. Я их не виню. Мне самому этот день кажется слишком дурацким, чтобы в него можно было поверить. А ведь я его проживаю. Как бы ни была комичная ситуация, такова реальность. Заезжаю заправиться на бензоколонку. Не помню, ел ли я сегодня, но у меня слегка кружится голова, так что решаю прихватить пачку чипсов и бутылку воды из магазина. Пока бак заполняется бензином, мои мысли возвращаются к Чарли. Когда я выезжаю на дорогу, она все еще не выходит у меня из головы. Интересно, ела ли она сегодня? Не одинока ли? Заботятся ли о ней? Как мне ее найти? Она может быть где угодно. В итоге я просто наматываю круги, притормаживая всякий раз, как замечаю девушку на дороге. Где искать? Куда ехать? Как ее спасти? Что делают люди, когда им некуда идти? Так, наверное, и сходят с ума. Просто в один момент теряют рассудок. Впечатление, словно я не имею абсолютно никакой власти над собственным разумом. И если его контролирую не я, то кто? Снова вибрирует телефон. Смотрю на экран. Лэндон. По какой-то непонятной причине решаю ответить. Может, мне просто надоело общаться с самим собой? Все равно безрезультатно. Паркуюсь на обочине и нажимаю кнопку. Алло? Пожалуйста, объясни мне, какого черта с тобой происходит? Ты один? Да. Игра только что закончилась. Папа общается с полицией. Все беспокоятся о тебе, Сайлос. Я молчу. Мне стыдно, что я поднял всех на уши, но гораздо хуже то, что никто не волнуется о Чарли. Чарли так и не нашли? Слышу крики на заднем фоне. Похоже, брат набрал меня сразу после того, как закончился матч. Нет, но процесс идет. Его голос изменился, будто он чего-то не договаривает. Что такое, Лэндон? Он вздыхает. Сайлос, тебя тоже ищут. Они думают... Его голос дрожит от нервов. Они считают, что ты знаешь, где она. Закрываю глаза. Так и думал, что этим все закончится. Вытираю ладони от джинсы. Но я без понятия. Проходит несколько секунд, прежде чем Лэндон говорит. Джанет обратилась в полицию. Ей показалось странным твое поведение, когда она нашла вещи Чарли в рюкзаке из твоего шкафчика, то тут же доложила об этом копам. У тебя был ее кошелек, Сайлос. И телефон. Эти вещи едва ли доказывают, что я ответственен за ее исчезновение. Скорее, что я ее парень. «Возвращайся домой», — отвечает он. «Скажи им, что тебе нечего скрывать. Ответь на все вопросы. Если будешь с ними сотрудничать, у них исчезнет повод для выдвижения обвинений». Ха, если бы только я мог ответить на их вопросы. «А ты веришь, что я имею какое-то отношение к ее исчезновению?» «А это так?» — тут же интересуется брат. «Нет». «Значит, нет. Не думай, что ты замешан. Где ты сейчас?» «Не знаю». Слышу приглушенный шум, как если бы он прикрыл телефон рукой. Голоса доносятся громче. «Ты связался с ним?» — спрашивает мужской голос. «Все еще пытаюсь, пап», — отвечает Лэндон, неразборчивое бормотание. «Сайлос, ты тут?» — спрашивает он. «Да, у меня вопрос. Ты когда-нибудь слышал о месте под названием «Жаме-Жаме»?» Тишина. Я жду ответа, но брат не спешит его давать. «Лэндон, ты о нем слышал?» Снова тяжелый вздох. «Это бывший дом Чарли, Сайлос. Да что с тобой такое? Ты начал принимать наркотики, да? Господи, Сайлос, что, черт возьми, ты принял? Вот что случилось с Чарли? Поэтому я обрываю разговор на середине предложения. Затем ищу в поисковике дом Бретта Винвуда. Проходит немало времени, но в результате я нахожу 2 адреса. Один мне знаком, поскольку я уже был там сегодня. Это нынешний дом Чарли. Второй неизвестен. Адрес — Жаме, Жаме. Участок занимает 6 акров земли и выходит на озеро Боргне. Дом был построен в 1860 году, за год до начала Гражданской войны. Его первоначальное название было «La Terre Rencontre l'eau», в переводе «Земля у воды». В период войны его отдали под госпиталь для раненых солдат Конфедерации. Через много лет после ее окончания, в 1880 году, дом купил банкир Фрэнк Винвуд. Он передавался по наследству из поколения в поколение, пока в 1998 не оказался в руках 30-летнего Бретта Винвуда. Мистер Винвуд и его семья жили в поместье до 2005 года, но затем их имущество понесло ущерб от урагана Катрина. Семье пришлось покинуть дом, и тот оставался нетронутым на протяжении нескольких лет, пока его не решили снести и построить заново. От предыдущей постройки остались только частично стены и крыша. В 2011-м Винвуды вернулись в дом. Во время церемонии открытия Бретт Винвуд объявил о его переименовании на «Жеме-Жеме». Когда его спросили, с чем связан выбор французского выражения, означающего «никогда-никогда», он признался, что название выбрала его 14-летняя дочь Шарлиз Винвуд. Она говорит, что это дань уважения семейной истории. «Никогда не забывайте тех, кто проложил вам путь. Никогда не переставайте пытаться улучшить мир для тех, кто будет жить в нем после вас». Винвуды проживали в поместье до 2013-го, а затем оно подлежало изъятию по расследованию дела о финансовой группе Винвуд Нэш. В конце того же года дом был продан на аукционе анонимному покупателю. Я добавляю страницу в закладке на телефоне и отмечаю статью. Мне удалось найти ее после того, как я припарковался рядом с закрытыми воротами поместья. Их высота впечатляет и словно говорит: «Люди за воротами могущественнее тех, кто снаружи». Интересно, таким ли ощущал себя отец Чарли, когда жил здесь? И насколько могущественным он себя чувствовал, когда кто-то перекупил собственность, которая принадлежала его семье на протяжении нескольких поколений? Дом стоит в конце изолированной дороги, будто она тоже является частью этих владений. После попытки найти обходной путь, я прихожу к выводу, что его попросту нет. Но на улице стемнело, так что я мог и пропустить тропинку или запасной вход. Даже не знаю, почему я вообще хочу пройти через эти ворота, но меня не покидает ощущение, что фотография этого поместья — некая подсказка. Учитывая, что меня хотят вызвать на допрос, было бы логично перестать разъезжать по городу и переждать до утра здесь. Выключаю двигатель. Если я хочу добиться завтра хоть каких-то результатов, мне нужно несколько часов сна. Откидываюсь на сиденье, закрываю глаза и гадаю, что же мне сегодня приснится. Даже не знаю, о чем бы подумать. Одно известно наверняка. Никаких снов не будет, если я не посплю. Но сегодня этот вариант кажется из области фантастики. При этой мысли я резко распахиваю глаза. Видео! В одном из моих писем говорилось, что я засыпаю под видео с Чарли. Роюсь в телефонных файлах, пока не нахожу его. Нажимаю «Играть», и впервые слышу голос своей девушки.